чудо мой влечет меня в отчизну, там ждет меня отец благой. От суеты, скорби и укоризны в небесный сладостный покой я вышел. Я уже.